в одной комнате с малышами и больной старухой, даже телевизор громче не включить. Он представлял, как веселятся сейчас ребята в офицерском общежитии. Там никто не считает, сколько рюмок ты выпил. Там не хнычут дети и не стонут прикованные к постели инвалиды. Зина, успокаивая детей, прилегла к ним на краешек дивана и уснула. А ему даже некуда было приткнуться. Игорь сидел на кухне с сигаретой, допивал вино и мрачно размышлял о том, что жизнь загнала его в ловушку. К его любви к Зине с самого начала примешивалось чувство гордости. Его выбрала столичная девушка, тонкая, аристократичная, с загадочным налетом благородного воспитания. К тому же художница. У нее дома несколько толстых папок, набитые акварельными этюдами. Но при близком рассмотрении Зина оказалась, в общем-то, обыкновенной, несовременной. Ей и в голову не пришлось сделать аборт, когда она нелепо залетела. Потащила его в ЗАГС. А что ему оставалось? Хотя, с другой стороны, Москва — столица. Мама уговаривала: «Ты не признавай, что твой ребенок». Но Игорь не захотел быть подлецом и стал отцом. Ха, в рифму получилось. Вино кончилось. Получилось, кончилось. Опять складно. Нет, ну почему он должен за свое благородство страдать? Зинка повесила на него семейные цепи и ждет, что он с восторгом будет их таскать. А жить когда? Приятель Гиви, азербайджанец, говорит, что их женщины знают свое место. Надо Зинку тоже поставить. Игорь заснул, положив голову на кухонный стол. Они стали ссориться. Мелко, неприятно. Самое обидное — из-за денег. Каждый раз, отправляясь в магазин, Игорь делал покупки, которые подрывали и без того скудный бюджет. «Зачем ты купил импортные яблоки?» — возмущалась Зина. «Я же тебе говорила, у метро молдавские в два раза дешевле». «Полгода фруктов не видел. И столько же не увижу. Могу я себе позволить не есть гнилье?» «Разве ты не детям фрукты принес? Между прочим, я тоже себе во всем отказываю». «Игорь, опять вино. У нас осталось всего 300 рублей. Как мы будем без тебя жить?» «Моя зарплата за 3 месяца в твоем распоряжении». «Но ее же нет. И неизвестно, когда выплатят. А у нас столько дыр». «Как он не понимает?» — поражалась Зина. «Детям нужно купить одежду на весну. У меня нет сапог. А если я снова заболею? А детское питание?» «Хорошо ей рассуждать», — злился Игорь. «Сидит тут, в тепле, в трехкомнатной квартире со всеми удобствами. Не представляет, вернее, представить не хочет, каково провести несколько месяцев в закупоренной лодке. Мне хочется пожить по-человечески. Я ей не нянька и не подавальщик. Знала бы, как другие ребята время на берегу проводят». «Займи деньги под мою зарплату», — предлагал Игорь. «У кого? Почему ты не можешь попросить у своих родителей? Не трогай их». Родители Игоря считали, что их единственного сына окрутила столичная финтифлюшка, и ничего не хотели слышать ни о Зине, ни о внуках. Они были сравнительно молоды и взваливать на себя проблемы новой семьи не хотели. Еще хорошо помнили такие же собственные. Игорь не передавал жене характеристики, которыми ее награждали. Зина недоумевала. «Но это же наши родители, дедушка с бабушкой. Почему они нас бросили, я не понимаю». «Ты многого не понимаешь». «А ты? Ты понимаешь, что нас ждет впереди?» Они не заметили, как, обмениваясь упреками, повысили голос, едва не кричали. Зина опомнилась первой и расстроилась до слез. Что с ними происходит? Куда подевалась легкость и теплота в их отношениях? Откуда лезут раздражения, брань, обиды?